Глава 30. Копия письма, посланного аббату Меллиту на его пути в Британию. Когда посланцы отбыли, блаженный отец Григорий отправил им вслед письмо, вновь показывающее его горячий интерес к спасению нашего народа. Вот что он писал. «Любимейшему сыну аббату Меллиту, Григорий, раб рабов Божьих. Со времени отбытия вашего и ваших спутников мы испытываем тревогу, поскольку не имеем сведений о том, как проходит ваше путешествие. Тем не менее, когда Бог Всемогущий приведет вас к нашему преподобнейшему брату епископу Августину, сообщите ему мое решение, принятое после долгих раздумий относительно народа англов. Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены. Уничтожив находящихся в них идолов, возьмите святую воду и окропите эти капища, и воздвигните в них алтари, и поместите святые реликвии. Ибо если храмы выстроены прочно, весьма важно заместить в них служение идолам службой истинному Богу. Когда эти люди увидят, что святилища их не разрушены, они изгонят заблуждение из своих сердец и с большей охотой придут в знакомые им места, чтобы признать истинного Бога и молиться Ему. Также можно заменить каким-либо праздником присущий им обычай закладывать быков в жертву демонам. Так, в день освящения даров или в празднике святых мучеников, чьи реликвии помещены в храме, следует позволить им возводить вокруг храма шалаши из веток и праздновать там. Не давайте им приносить животных в жертву дьяволу, но пускай они сами употребляют их в пищу, благодаря Творца всех созданий за его щедрые дары. Так через внешние радости им легче будет прийти к радостям внутренним, ведь невозможно в один миг лишить всего их неподатливые умы. Человек, намеревающийся взойти на вершину, карабкается по уступам вместо того, чтобы перепрыгивать через них. Так и Господь, явив себя израильтянам в Египте, повелел им служить ему теми же жертвами, что до того они приносили дьяволу, и приказал им закладывать животных в жертву ему. Уже с иными чувствами они откладывали часть жертвы и оставляли прочие. И хотя они закладывали тех самых животных, но приносили их в жертву истинному Богу, а не идолам, и значит, это была уже иная жертва. Это вы и должны передать нашему брату, дабы он в своем положении рассудил, как лучше это сделать. Храни тебя Бог, любимейший сын. Дано в 15-й день до августовских календ, в 19-м году царствования государя нашего, благочестивейшего Августа Маврикия Тиберия, и в 18-м году после консульства того же государя в 4-й индиктион.